слышал я о стране, о родной стороне, слово Божье о ней говорит. От забот всех дали, там не будет осли, все новое Бог сотворит. До небесной страны, светлой той стороны, голос бури земной не дойдет. Украшен тот град, ждет он всех Божьих чад, солнце там никогда, никогда не зайдет. Древо жизни цветет, плод целебный несет, и живая река там бежит. Голос сакры звучит, без хвалы не молчит, все новое Бог сотворит. На небесной страны, светлой той стороны, голос бури земной не дойдет. Украшен тот град, чтоб он всех Божьих чад, солнце там никогда, никогда не зайдет. Арестую отца,